и орешник. Старый дуб уронил с себя желудь под куст орешника. Орешник сказал дубу: «Разве мало простора под твоими сучьями? Ты бы ронял свои желуди на чистое место. Здесь мне самому тесно для моих отростков, и я сам не бросаю на земь своих орехов, а отдаю их людям». «Я живу 200 лет, — сказал на это дуб, — и дубок из этого желудя проживет столько же». Тогда орешник рассердился и сказал: «Так я заглушу твой дубок, и он не проживет и 3 дней». Дуб ничего не ответил, а велел расти своему сыну из желудя. Желудь намок, лопнул и уцепился крючком ростка в землю, а другой росток пустил кверху. Орешник глушил его и не давал солнца. Но дубок тянулся кверху и стал сильнее в тени орешника. Прошло 100 лет. Орешник давно засох, а дуб из желудя поднялся до неба и раскинул шатер на все стороны.